Глава 12. В клубе царили совсем минорные настроения. Мое появление вызвало некоторое оживление, впрочем, оно тут же сменилось мрачными разговорами, скрытыми за клубами табачного дыма. Смолили все без исключения, попутно наливаясь виски из графинов, что стояли на сервировочных столиках. Бесшумно скользили официанты, представительный мажордом провел меня в бильярдную комнату, где у окна стояли двое. «Гордость Англии! Какой ужас! Казначейство будет взбешено!» Я громко откашлялся, чтобы обозначить свое присутствие. Парочка у окна обернулась, им бы в цирке выступать. Высокий и тощий, с сухим аристократическим лицом, составлял комический контраст более низкому и упитанному товарищу. «Мистер Распутин, если не ошибаюсь, к вашим услугам!» Я сделал паузу, чтобы дать возможность собеседникам представиться. «Я член палаты общин Рэндольф Скримджур, а это мой коллега Уинстон Черчилль». «Обана! Тот самый!» Я вгляделся пристальнее. «Точно! Тот!» Пусть он еще не разъелся и щеки не обвисли, как у бульдога, но взгляд спутать невозможно. Наверное, я пялился на него слишком бесцеремонно, и Черчилль иронически осведомился. «Надеюсь, у меня все в порядке с одеждой?» «С одеждой все хорошо. Просто не каждый день вот так встречаешь первого лорда Адмиралтейства, военного министра и премьера Великобритании». «Ха-ха-ха, сэр Рэндольф, когда это вы успели стать первым лордом втайне от меня?» Тощий парламентарий недоуменно переводил взгляд с Уинстона на меня и обратно. «Я полагаю, что наш гость шутит». «Да какие уж тут шутки!» Я не только вперил свои буркалы в Черчилля, но и самым нахальным образом ткнул его пальцем в грудь. «Но прежде всего, ты станешь министром внутренних дел». «И когда же?» — все так же иронично спросил будущий Нобелевский лауреат, но в его глазах я уловил настороженность и даже, наверное, боязнь. А действительно, когда? Было такое громкое дело — осада на Сидней-стрит, когда половина лондонской полиции при помощи гвардейской пехоты и артиллерии ловила пятерых латышских анархистов, так Уинстон прибыл на место лично, как министр. Нескольких человек застрелили, а кого поймали, не смогли посадить в силу недостатка улик. В том числе Яниса Петерса, будущего заместителя Дзержинского ПВЧК. Там вроде еще племянница этого самого Черчилля на Петерса запала. Так, но когда же? До 1914 года точно. Сейчас он еще никто. Году в 10-м? А, неважно. Пророчество – дело темное и трактуемое в разные стороны. Я снова невежливо наставил на бульдога палец. Года через 2-3. А потом Великая война. Рожи парламентариев вытянулись. Даже круглолицый будущий премьер стал похож на длинномордого Рэндольфа. Первым среагировал Уинстон. Недаром боевой офицер в недавнем прошлом. Он распорядился закрыть двери и никого не пускать в бильярдную. А дальше началось то, что дипломаты называют словом «зондаж». Вымотали меня изрядно. И какие у меня взгляды на Германию, и что я там вообще делал, как к немцам относятся царь и в первую очередь царица, что говорят при дворе о Франции, Англии и все той же Германии. Да им в следователи надо. Отличная пара будет. Тощий злой и упитанный добрый. Одно счастье, что временами я мог отбояриться плохим знанием языка. Дескать, благодать благодатью, но еще не все в голове улеглось. Из вопросов я понял, что англичан больше всего волновали расклады сухопутные. Как ни странно, после потери двух линкоров оба были уверены, что уж теперь-то, ввиду очевидной опасности, казначейство профинансирует строительство требуемого количества кораблей, и Германия будет надежно заперта на море. Можно сказать, втайне радовались национальной трагедии. Ну да, кому война, кому мать родна. А вот на суше все было так себе. Италия пока числилась за Тройственным союзом, и на Западе у англо-французов преимущества не было. А если еще туда перебросить и австрийские части? Поэтому Антанте жизненно важно втравить Россию и перетянуть на свою сторону Италию. Тогда австрийская армия точно не появится на Западном фронте, да и у немцев будет забот с обороной Восточной Пруссии. Иными словами, Италия и Россия нужны как мальчики для битья, расплатиться кровью. А плоды победы джентльмены, ладно уж, приберут. И ведь точно так и произошло. И если в России революция, декрет о мире, сепаратное соглашение с немцами, ей не положено, то ведь Италия честно довоевала до конца. И за это получила пшик. Итальянский премьер даже с Версальской конференции в знак протеста уехал. Так что кинут, можно не сомневаться, кинут. А не участвовать в войне никак не получится. И чертовы Балканы, и Австро-Венгрия с ее враждой, и лобби союзников. Нет, против такого напора я не вытяну. А даже если и вытяну, тогда немцы берлинские и венские Антанту побьют, плюс Италия точно за них будет. А потом Тройственный Союз примется за нас, не за Америку же. Вот примерно в этом духе я парламентариям и вешал лапшу на уши. Но с упором на то, что Россию надо сильно-сильно вооружать, а не смотреть на миллионные цифры призывников. Забрить их забреют, но качественная армия из них когда еще получится? Или не получится вовсе, учитывая нежелание воевать от непонимания цели войны? Так что, господа хорошие, скажите, где тут у вас можно заводик прикупить, химический? Узкое место будущей войны – производство тринитротолуола. Судя по документам, что я изучал, есть несколько тонкостей, которые проще обойти, купив технологию нитрования толуола, а заодно производство бензола из нефти. Достопочтенные, как тут именуют членов парламента, недоуменно переглянулись. Уж больно резкий переход от военных пророчеств к химии. «О, Господи, мистер Распутин, зачем вам химический завод? Вы же...» Рэндольф неопределенно покрутил кистью в воздухе. А удивление в его глазах подсказало мне, что и до них добрались газетные сплетни о молитвеннике царя. «Щелкоперам только дай повод, они и женскую фракцию небесников превратят в личный гарем старца и торжество по случаю открытия колонии представят как пьянку, а уж про драку с Пуришкевичем страшно сказать, что придумать могут». Сожрал Распутин депутата, убил и съел. «Завод не мне, а союзнику вашему. Бензол и толуол нужен для военных нужд. А то наши генералы к прошлой войне готовятся, все восторгаются японской шимозой». «Хорошо сказано, мистер Распутин», — засмеялся Черчилль. «Наши генералы тоже. Можно я использую эту фразу?» «Да на здоровье, лишь бы толк был». Насчет завода подумаем, чем вам помочь. Верно, Рэндольф? Напишем записку Ротшильдам. У них, кажется, в колониях были химические заводы». Тощий Скримджор поджал губы и кивнул с таким видом, будто я попросил отдать фамильные драгоценности. Не любят тут делать одолжения. «Разве Ротшильды не во Франции живут?» — поинтересовался я. «Джеймс недавно приехал в Лондон». Скримджор поморщился. Подал мне руку. Ясно. Аудиенция закончена. В гостиницу я вернулся только через 4 часа. Уболтали меня лорды-сэры. Выдохнул, велел подать бумаги и конвертов, а также подготовить ванну. Устал что-то. А пока они воду греют да наливают, решил написать несколько писем с предсказаниями. Время от времени в памяти всплывали обрывки школьных еще знаний, вот их я и решил пустить в дело. Вздохнул, макнул перо и начал первое письмо. Вернадскому. Довелось услышать разговор здешнего купца-миллионщика с лордом парламентским. Купчина лорда уговаривал вложиться в концессию на медь. Концессию ту он желал в киргызских степях, возле места с названием Жасказкан. Лорд сомневался, что меди там мало, лет на 10 всего. Миллионщик же возражал, что там чуть ли не больше, чем в Америке, и что его люди там вели разведку и нашли большие залежи. Больше о том ничего не знаю, отошли они, а мне за ними никак не пройти было. Но ты человек умный, ученый, сам поймешь, что тут можно сделать. Коммунизм — это что? Правильно, социализм плюс электрификация всей страны. Без плана ГОЭЛРО в России не обойтись. А электрификация — это что? Правильно, медь. Без нее не обходится ни один генератор, ни один электродвигатель. Второе письмо примерно с тем же заходом накропал спасенному Менделееву. С ним я поступил иначе. Написал на английском от лица анонимной симпатизантки гения Менделеева. Дескать, англичанам каучука не хватает, и они гонят работы по созданию искусственного и готовятся процесс патентовать. В реале открыли синтетические каучуки русские, но по вечной славянской неторопливости, да еще по недостатку денег, прощелкали, и патенты достались англичанам. Вот пока время есть, пусть Дмитрий Иванович процесс поторопит. Иначе нечестно выйдет. Искренне ваша. Тут я решил схулиганить и подписался Маргарет Тэтчер. Обратный адрес дал тоже со смыслом. Бейкер-стрит, 221. Некоторое время даже размышлял, а не повстречаться ли с Артуром Конан Дойлем. Знаменитый писатель сейчас активно увлекается спиритуализмом. Тарелочку крутит. Вот бы его подсунуть царской семье. Явно ведь найдут друг друга. Так ничего и не решив, прокатал написанное солидным мраморным пресс-папье, посмотрел на заляпанные чернилами пальцы, переоделся в халат и пошел в ванную. Слуга гостиничный, сделав дело, поклонился и ушел, а я залез в горячую воду, прямо с головой. И только вынырнул, слышу, в номер люди заходят, человека 3, а то и 4. А я голый в ванне. И что теперь? Выскакивать и стращать бородой и членом? Только за полотенцем потянулся, как открылась дверь, и в нее просунул нос человек, которого я сразу окрестил «Ищейка». «Здесь!» — крикнул он за спину. И уже мне. «Скотланд-Ярд, вылезайте! У нас к вам разговор!» «Хрена себе, у англичан порядочки, помыться не дают». Вылез, не торопясь, обтерся, соображая, чем вызван такой визит. «Неужто так быстро дредноут раскопали?» «Нет, не может быть». «Земляки еще вчера уехали, а мне нужно в любом случае от всего отпираться». Накинул халат и вышел в гостиную номера. «Но? Чего надо?» «Точно. Не ошибся на слух. Четверо, двое полицейских в форме с дубинками и двое лестрейдов. Клетчатые костюмы, кепки, цепкие взгляды. Пока там один ворошил мои бумаги и вещи, второй задал вопрос в лоб. «Что вы делали вчера в Портсмуте?» «Где?» «В Портсмуте». «Это что?» — включил я дурачка. «Кабак или этот, как его? Паб?» «Это военно-морская база!» Похоже, я сумел его разозлить. «Не знаю такого места». Дальше сыщики принялись за меня вдвоем. Но поскольку я мог в любой момент спрятаться за непониманием языка, допрос забуксовал. Я рассказывал, как мы гуляли по Лондону, перечислял пабы, куда ходили Распопов с Ароновым, хвалил виски. У одного из констеблей при этом оживились глаза, видно, не дурак выпить, и вообще больше упирал на алкогольную тему. Понемногу я понял, что ничего существенного против меня нет. Просто проверяют всех бородатых иностранцев по приметам, полученным из портсмутского поезда и с верфи. А таковых в Лондоне и окрестностях немало, набегались поди за диверсантом. Оттого и злятся, а еще от упертости тупого русского мужика. Минут через 10 баданий в дверь постучали, и коридорный принес на серебряном подносике 2 письма, которые сразу же сгреб и принялся распечатывать младший сыщик. Смотрю, они тут с правами иностранцев не церемонятся. Вся законность только для англичан. Понимаем, плавали. Но я был вознагражден вытянувшимися рожами обоих, когда старший выхватил письма. «Уинстон Черчилль, член парламента». Младший тут же принялся нашептывать старшему на ухо, из чего я уловил только известный журналист и герцог Мальборо. А потом они посмотрели на подпись во втором письме, вернее, в приглашении. «Барон Ротшильд». И морды у них вытянулись еще больше, хотя куда уж. «Мистер Распутин, тут явно произошла ошибка. От лица Скотланд-Ярда приносим извинения». И откланялись, все кроме того Бобби, что реагировал на рассказ о виске. Он смущенно подошел ко мне, вытягивая из-за отворота карточку. «Мистер Распутин, сэр, это же вы перелетели канал!» Я величественно кивнул. «Младшенький у меня грезит воздухоплаванием. Вот». И он протянул мне открытку с фотографией меня у аэроплана и виньеткой «Перелет через Дуврский пролив». «Могу ли я попросить вас поставить автограф?» «Вот Фергюсон, красавец. Уже успел карточки напечатать и начал продавать. «Нация торгашей». Я вместо подписи поставил жирный крестик, внизу подписал «Спаси и сохрани». Но полицейский принял это за автограф и, поблагодарив, мигом свалил вслед за остальными. Написал еще пару писем, телеграммы в Россию царю, Лене во Францию и Варженевскому со Щекиным, отправленным в Бирмингем, к самому Герберту Остину. Нет, не за автомобилем. Как раскопал Щекин, за Гербертом числилась еще одна компания – Wolseley Motors, и они уже клепали вполне приличные автомобильные двигатели на бензине. Вот за лицензией на него я и послал юристов, причем наказал упирать на то, что покупает не хрен собачий, а герой перелета через Ла-Манш и почти что космонавт. И спать. Завтра важный визит, а денек выдался непростой. «Утренний Таймс, сэр». Стюарт ловко сервировал завтрак на столике и последним штрихом положил рядом с едой свернутую газету. И показалось мне, что он глядел на меня иначе, чем в прошлые дни. Оттеночек такой вроде раньше восхищался, как при первом виде льва в клетке, а теперь тщательно разглядывает. Он вышел, а я приступил к завтраку английского джентльмена. Все эти судочки, кофейнички, кастрюльки снова напомнили мне фильмы о Холмсе и Ватсоне. «Овсянка, сэр». Да, овсянка присутствовала. Вместе с омлетом, беконом, парой сосисок, жареным тертым картофелем, тостами и мармеладом. Все по канону, включая «Таймс». Развернул газету, проглядел первую полосу. На первом месте, разумеется, дредноут. Национальный траур, немка гадит. Не прямо вот так обвиняют Германию, но слухи вкинуты, пресса бурлит, общественность требует. Что именно требует, неясно, но лордам какую-то кость согражданам кинуть придется. Я забеспокоился. А ну как Британия впишется в боснийский кризис против немцев? Вся история свернет в другую колею. Поди разбери, что делать. Успокаивая сам себя, я перелистнул газету. Без интереса прочитал о колониальной выставке. В Лондон привезли очередного слона. Потом ознакомился с новостью о необычной пародии силих интерьеров, выведенных в графстве Хаверфорд-Уэст. Поразглядывал мутную фотографию странного бородатого пса. И для чего его вывели? Как и терьеров, ловить крыс на кораблях? Если не брать дредноут, Британию волновали события, напрочь забытые в мое время. Даже я со своим неполным высшим, но историческим образованием не смог вспомнить ни одного из упомянутых. Открыл следующий разворот и понял, отчего взгляд стюарда мне показался странным. На меня вновь обратили внимание и открыли новый сезон охоты. Почти всю полосу занимала здоровенная статья о фаворите Романовых. И вот там разгул щелкоперов, о которых я вспоминал вчера, шел по полной программе, даже круче. Разумеется, написали про личный гарем старца, состоящий из бешеных суфражисток, пьяные загулы и мордобитие. Интересно, кто такой шустрый сумел продавить статью такого размера, да еще в чопорной и добропорядочной «Таймс», так кичащейся своей беспристрастностью? Солидные должно быть люди. Неужто Ротшильды решили так взбодрить перед встречей? Или Деттердинг из Royal Dutch Shell? Он вроде зубы точил на бакинские месторождения. Да что гадать, интересантов может быть множество. Я продолжил чтение. Судя по всему, по мне работал не один репортер, а как бы не десяток. Раскопали даже самую мелочь. Например, налет мальчишек из питерской колонии на сады и огороды. Но в самом деле странно думать, что сироты и бывшие беспризорники оставят без внимания соседские посадки, как за ними не следи. Но представили его как выращивание головорезов и разбойников, что подперли рассказом одного из филеров о происшествии на Лиговке. Дескать, старец не зря проповедует городским подонкам, а нарабатывает там социальную базу. И что меня постоянно сопровождают 4 бывших разбойника. Господи, откуда 4-то? Или Стольникова туда же записали? Помянули и Пуришкевича, и Полякова, и даже недавний скандал с послом в Париже, сделав странный вывод, что мне дан карт-бланш на битье взорвавшихся русских, и что я теперь, по примеру знаменитой дубинки царя Петра, дубинка царя Николая. Вот Никса в Питере порадуется. Описали все заварухи вокруг небесников, включая рейдерский захват общины иоаннитов, скандальную предвыборную кампанию партии, и все криво-косо, вроде бы и самые мелочи раскопали, но реалии российских не понимают и оттого толкуют со своей точки зрения. Раз живут все вместе, общиной, значит, свальный грех. Детские шалости, значит, специально на это подталкивают. И что русских, кроме как битьем, не проймешь. Некоторых, конечно же, да, но не надо делать из частностей общего. Доброе слово никто не отменял. Пока ехал к Ротшильдам, приводил мысли в порядок. И ведь все один к одному. Внесли раздрай и сумбур в голову и бери царского фаворита тепленьким. Проплатили статью, на день выхода отправили приглашение, стюарду полшиллинга в лапу, чтобы газету подал. Ничего сложного. Хорошо работают, ничего не скажешь. Поместье Ротшильдов? Да, впечатляло. Ажурные ворота, огромный ухоженный парк с прудом. В воде плавали белые и черные лебеди. Вот они, хозяева жизни. Цари отдыхают. Авто зарулило к большому крыльцу с колоннами, сразу двое слуг проводили меня в патио, увитую плющом беседку со столом и креслами. Вокруг щебетали птички, по идеальной зеленой лужайке немного вдалеке разгуливали фазаны, а у леса, если мне не показалось, щипали травку две косули. Еще в стороне поблескивал водой второй пруд, и вот гадом буду, если в него не напиханы какие-нибудь золотые карпы или сазаны. Английская пастораль давила всей своей мощью. Вот вроде никаких регулярных аллей и стриженных по линейке кустов, как у французов, но все приглажено, вычищено, острые уголки срезаны. «Добрый день!» В патио вошел высокий прилизанный хлыщ в модном костюме и с моноклем в глазу. «Джеймс Армонд Эдмонд Ротшильд». Банкир церемонно представился, первым подал руку. Я сильно до боли в ладони пожал ее. Ротшильд выхватил руку, вымученно улыбнулся. «Добро пожаловать, господин Распутин. Мне сказали, что вы владеете английским?» «Весьма поверхностно. Я могу говорить на французском, итальянском, немецком. Увы, по-русски не понимаю». Мы уселись в кресло. Ротшильд закурил длинную сигару. Раскуривать ее помогали сразу двое слуг. Один обрезал, другой поджигал. Вышкаленные прямо роботы. Стоило Джеймсу задымить, мигом испарились. «У вас были хорошие учителя», — покивал я, оглядываясь. «Нет, нас никто не слушал. Плющ не сказать, чтобы сильно обвил беседку. Удачное место». «У вас их не было совсем?» — поинтересовался Ротшильд. «А что написано в вашем досье на меня?» — вопросом на вопрос ответил я. «В этот бадминтон с перекидыванием валана я готов был играть долго. Совсем не английский смолтолк. Про погоду тут не будет». Джеймс рассмеялся, выпустил кольцо дыма. «Мне говорили, что вы настоящий самородок. Чистое золото. 999-й пробы». «Кто же говорил?» «Барон Фредерикс. Министр царского двора?» «Он». Легкость, с которой Ротшильд сдал своего информатора, поражала. «Мы для них все, включая Черчилля, и тут пешки. Да. Разговор явно не будет легким».